Наталья Валявина заприметила, на лбу у него рубец, как будто кто лоб проломил, говорит. Страшно подумать, не Макей ли то. Что ты благостная, наконец-то Ларион вспомнил, как звали Ефимию в общине. Не можно то. Тогда слушай. Ефимия помолчала, о чем-то думая, и заговорила тихо, глядя себе в колени. Знаешь ли, где Макеюшка с единоверцами первую каторгу отбывал? В стороне Иркутской, на Слюдяном руднике. Когда мы с Михайлой поселились в Минусинске, я письмо послала в Сенат, в Петербург, и мне указали место. На другой год побывала на том руднике, поглядела, как люди гибли, и в холоде, и в голоде. Глянула на Макеюшку, и силы лишилась, до того он постарел. И голова полысела, и в бороде седой волос. Говорила, буду писать царю, чтобы освободил от каторги. Да он сам не дозволил. Весь народ на Руси так мытарится, сказал. Ни один мой перст в смолу кипучую, а вся длань в гиене огненной. Недели три жила на каторге, и чем могла, помогала несчастным. Когда прощалась, Макеюшка облобызал мне руки и сказал, что мы еще свидимся на этом свете. Господи, помилуй. Не думала я, что будет у нас свиданка, а была, была. Года через два так, под осень, Макеюшка заявился в Минусинск. В армяке ямщицком и шапка соболья. Кушак синий и сапоги с отворотами, как у приискателей. Явился ко мне, когда Михайлы не было дома, да упал в ноги. «Прости, — говорит подружия, — обещал тебе свиданку, вот и пришел. Гони, али урядника зови, пусть вяжут». Двух стражников смертью ублаготворил. Иисусе, тяжко продыхнул Ларион Филаретович. Тогда и увидела на лбу Макеюшки ямку, пуля скоблинула. Он еще хохотал. Башка говорит тверже пули, жить буду. И жил бы, если бы укротил характер. Надумала увести Макеюшку в Уренхай, чтобы никто не знал, что он из беглых. Достала ему вид на жительство на имя мастерового человека по фамилии Потапов Иван Сергеевич. Еще просила, чтобы он и во сне забыл про Макея. С тем видом поехали мы с Макеюшкой в Уренхай. Ефимия Вакумовна примолкла, собираясь с духом и, как бы гоня прочь навязчивую тень, договорила. «Не зажился Макеюшка в Уренхае, первое время таился. От самого Михайла я скрыла, что со мной приехал Макей, и с Михайлой редко встречался. Потом ушел в горы, где был, не ведаю. Что там делал, один бог знает. Весною вернулся в нашу деревню, где мы жили с Михайлой, и встретил меня на берегу Бийхема, да и говорит, «Ты моя подружия, едная, как земля, без тебя мне нету жизни и счастья. Вот, — говорит, — нашел я золото, гляди». И показал добычу, фунта два, пожалуй. «Еще, — говорит, — возьму на том месте столько же или в 10 раз больше, только скажи, что уйдешь от Михайлы». Как же я могла уйти от Михайла, если слово дала, и у меня 2 сына народились? Макеюшка твердит, буду почитать как своих сынов, да в одном ли почтенье отец для детей своих? К чему, сама не знаю, сказала я Макеюшке, как он измывался надо мной в поморье, и какое проклятие наложила я на Филарета Наумыча за убиенного Веденейку. Слова мои тяжко ударили. Макеюшка поглядел, опустил голову, кинул золото в мешочки, в Бийхем. Только вода брызнула и ушел. Куда? Ни духу, ни слуху. 5 лет прошло так. Жили мы в Минусинске. Михаил поехал как-то на каторжный медный завод, да и говорит потом, что Макея встретил в цепях. Руду возит на тачке, говорит. «Спасибо», — сказала Михайле, и через неделю или две, не помню, сама поехала на медный завод. Дозволили поглядеть каторжных. Ходила по баракам, по руднику, не встретила Макеюшку. Потом спрашиваю, был у вас такой-то каторжный, говорят, неделю как сбежал. Вот и второй побег Макеюшки. Ларион Филаретович ни словом не обмолвился, давным-давно запамятовал Макея, а брат был вот тут рядом, в Минусинске, и кто знает,